Дэнни уходит к стойке, а я поворачиваюсь к Венеции и внутренне сжимаюсь. Она хмурится и барабанит пальцами по ножке своего бокала. Сейчас Венеция похожа на молодую и роскошную директрису, которая строго отчитает меня за то, что я опозорила всю школу. «Ну вот, мы и одни», — жизнерадостно начинаю я. «Как у тебя дела?» Читать мысли она еще не научилась, яростно втолковываю я себе, и понятия не имеет, кто и зачем за ней следил. Доказать, что надпись на футболке про нее, не сможет. Вот и веди себя так, будто ни в чем не виновата. «Слушай, Бекки...» Венеция залпом осушает бокал. «Хватит ломать комедию». «Я в шоке. Какую еще комедию?» «Мы пытались избавить тебя от волнений. Морщины на лбу Венеции прорезаются глубже. Хотели вести себя, ну, не знаю даже, как можно дружелюбнее. Но с таким отношением с твоей стороны...» Она указывает на мою футболку. «Что-то я не все понимаю. А точнее, не понимаю ничего». «Мы? Ты о чем?» Венеция смотрит на меня так, будто подозревает подвох. Но постепенно выражение ее лица меняется. Она тяжело вздыхает и проводит по лбу ладонью. «О, Господи!» — вздыхает она, словно обращается к себе. «Во мне зарождается дурное предчувствие, будто горячая рвота медленно-медленно подступает к горлу. Неужели она хочет сказать, что я...» «Не может быть!» Голоса и звон посуды в баре сливаются в ушах в низкий гул. Я сглатываю несколько раз, стараясь взять себя в руки. Я знала, что это может случиться. Я даже говорила об этом со Сьюзи, Дэнни и Джесс. Но до сих пор не понимала, что это и вправду может быть. Мне не верилось. Не верилось и все. «Ну а что ты намекаешь?» Голос почти не слушается меня. «Давай на чистоту». Мимо проходит официант с подносом, Венеция поднимает руку и останавливает его. «Водку тоник со льдом. Будьте добры. И побыстрее. А тебе, Бекки?» «Лучше объяснись». Я впиваюсь в нее взглядом. «О чем речь?» Официант уходит, Венеция запускает пальцы в волосы. Моя реакция ее немного раздражает. «Бекки, это в любом случае нелегко. Ты должна знать». Люк страдает от того, что так все вышло. Он волнуется за тебя, но все равно он будет рад, что я обо всем тебе рассказала. Какое-то время я лишь смотрю на нее, а внутри все напрягается. Кажется, меня затянуло в параллельный мир. «Что это значит?» — хрипло выговариваю я. «Он не желает тебе зла». Венеция наклоняется ко мне, обдавая удушливым запахом аллюра. «Все повторяет, что совершил ошибку. Все просто и ясно. Он женился не на той. Но ты ни в чем не виновата». В груди что-то больно колет. «Люк не ошибся», — наконец бормочу я. «Он женился на той, на которой хотел жениться. Он любит меня, ясно? Любит!» «Вы ведь познакомились после того, как он расстался с Сашей?» Венеция кивает, не дождавшись ответа. «Он все мне рассказал. Ты просто помогла ему развеяться, Бекки. Повеселила его. Но вы стоите на разных ступенях. Ты действительно не понимаешь, что он за человек». «Понимаю. Я понимаю, Люка. В наш медовый месяц мы вдвоем объездили весь мир». «Бекки, я знакома с Люком с тех пор, как ему исполнилось 19, перебивает она неумолимо и безжалостно. «Я знаю его, как никто. В Кембридже между нами вспыхнуло настоящее чувство. Оно опьяняло. Люк стал первой любовью для меня, а я для него. Мы были словно Одиссей и Пенелопа. Когда мы вновь увиделись в моем кабинете...» Она осекается. «Прости. Но мы оба сразу все поняли. Осталось лишь решить, где и когда». Ноги наотрез отказываются держать меня. Лицо окаменело. Я цепляюсь за свои дурацкие перья, пытаюсь придумать достойный, остроумный, да хоть какой-нибудь ответ. Но в голове будто не мозги, а мокрый ком фланели. И самое ужасное по щекам струятся слезы. Более неподходящее время нельзя и представить. Венеция берет свой стакан у официанта. Люк ничего не желал говорить тебе, пока не родится ребенок, но я считаю, что ты должна знать всю правду. Вчера мы вместе ездили выбирать коляску. Сдавленным сиплым голосом выговариваю я. Зачем же он тогда поехал со мной? О, ребенка он ждет с нетерпением, удивленно признается Венеция. Мечтает увидеть его сразу после... Она деликатно умолкает. Ради ребенка он и хочет сохранить дружеские отношения. Но это зависит от тебя. Больше не желаю слушать этот голос, сочащийся медом и ядом. Хочу вырваться отсюда. Ошибаешься, Венеция. Говорю я, неуклюже втискиваясь в пиджак. Тебя кто-то обманул. У нас с Люком прочный брак. Мы любим друг друга. Мы смеемся, болтаем, занимаемся любовью. Венеция отвечает мне взглядом, полным бесконечной жалости. Бекки, Люк просто играет, чтобы не расстраивать тебя. Твои отношения с Люком — мираж. Вашего брака давно уже нет. С Дэнни я не прощаюсь. Бегу прочь из бара на подгибающихся ногах и ловлю такси. Пока еду домой, в ушах у меня непрерывно звучит голос Венеции. Изводит до тошноты. Неправда, твержу я себе. Этого не может быть. Еще как может, возражает ехидный голос. Ты же заподозрила их с самого начала. Устало перешагиваю через порог и сразу слышу, как Люк хозяйничает на кухне. «Привет!» — кричит он. Я не могу ответить. Горло сдавило. Будто начинается паралич. Люк выглядывает из-за двери. Он уже в брюках от костюма и хрустящей рубашке от Армани. На шее болтается незавязанная бабочка. Ждет меня. Я всегда сама завязываю Люку галстуки. Молча смотрю ему в глаза. «Значит, ты уходишь от меня к Венеции? И весь наш брак — сплошной обман и притворство?» «Привет, дорогая». Он отпивает глоток вина. «Мне кажется, что я стою на краю пропасти. Стоит заговорить, и я рухну вниз». «Бекки, милая». Люк спешит ко мне, вид у него озадаченный. «Что с тобой?» Он с любопытством оглядывает перья. «Нет, ничего не выйдет. Я не смогу задать ему вопрос, потому что слишком боюсь услышать ответ». «Сейчас соберусь», — шепчу я, не глядя ему в глаза. «Нам скоро выезжать».